Глава 86. Выбор ведьм. Ливс не знала, насколько еще у нее хватит сил, но обратный путь в лагерь ассоциации в непроходимых горах и с пустошей у нее ушло почти полмесяца. Стараясь избежать встречи с демоническими тварями, она двигалась перебежками от дерева к дереву, от дупла к дуплу, перед каждым рывком аккуратно и тщательно осматривая местность в поисках тварей. Она горевала о том, что двигалась медленно, но другого пути у нее не было. Если бы ее заметили твари, то в одиночку отбиться Ливс не смогла бы. Дьяволы убили по меньшей мере 10 сестер, и те, кому посчастливилось остаться в живых, были вовсе не воинами. В тот самый момент, когда один из дьяволов прыгнул в толпу и устроил резню, сестры разбежались во всех направлениях, но в итоге только нескольким удалось добраться назад к лагерю. Когда Ливс думала о пропавших сестрах, ее сердце постоянно болело. Тот факт, что ей на протяжении всего пути пришлось прятаться, поглощал очень много магии, магических сил, поэтому каждый день Ливс могла проходить только по 16 километров. Ей приходилось тщательно экономить силу, чтобы не умереть ночами. Вся еда, которая была у нее с собой, давно закончилась, так что Ливс еще приходилось искать дикие фрукты и коренья в попытках утолить вечный голод. Вдобавок ко всему, ее тепловой медальон, эмблема ассоциации, давно разрядился, так что тепло Ливс пыталась сохранить, обмотавшись корой. Каждый раз, когда она думала о гибели тех молоденьких ведьм, которые сама же и поклялась защищать, Ливс не могла удержаться от горьких слез. И как будто всего вышеперечисленного было недостаточно, в одну прекрасную ночь Ливс еще и пережила свой очередной демонический укус. Из-за того, что ей пришлось пережить в пустошах, она совсем позабыла об укусе, и тот настиг ее внезапно. Внезапно Ливс почувствовала, будто ее грудную клетку разорвало, и боль быстро разлилась по всему телу, практически лишив девушку сознания. Взяв в себя в руки, Ливс смогла только тогда, когда прокусила собственный язык и почувствовала во рту привкус крови. Тогда, лежа в огромном дупле, Ливс от боли пару раз даже порывалась сдаться и умереть. Но потом вспоминала о том, что 20, а в лучшем случае, сбежавших от дьявола сестер сейчас, возможно, ждут ее в лагере, страдая от чудовищных ран, исцелить которые может только Ливс. Эта мысль придавала девушке сил. К счастью, слишком долго страдать от укуса ей не пришлось. Когда она вырвалась из кошмара, то обнаружила, что лежит в очень широком дупле. Дело было очень плохо. Труха буквально вымокла в крови Ливс. Испугавшись, что и на запах крови придут демонические звери, девушка, пересилив себя, сняла с себя окровавленную одежду и голой убежала в новое укрытие. Там она шила для себя из листов, которые она вырастила магией, новые и теплые вещи. Иглой служил тоненькая веточка, а нитями лианы. Во время возвращения назад в лагерь у нее не было ни готовой теплой пищи, ни горячей воды. Ступив, наконец, на территорию непроходимых гор, она пришла к выводу, что нужно изготовить еще 2 слоя одежды, а еще утеплить ноги и руки. Впрочем, против быстро опускающейся темноты это не помогло, поэтому бредущая по глубокому снегу Ливс отморозила себе пальцы на ногах, таким вот образом постоянно останавливаясь на отдых и не чувствуя ступней, Ливс и добралась до оставленной ведьмами лагеря. И как только вдалеке она увидела знакомую фигуру одной из сестер, Ливс потеряла сознание и повалилась на пол. Она лежала без сознания 2 суток. За это время состояние ее обмороженных ног ухудшилось настолько, что их невозможно было вылечить даже с помощью магии Ливс. Очнувшись и сообразив, что никак не сможет остановить гангрену, девушка решила отрезать по одному пальцу на каждой ноге. Потерянные пальцы не особо печалили Ливс, ведь ей в конце концов удалось выжить. По сравнению с делами тех сестер, которые так и не удалось вернуться, ей очень повезло. Впрочем, увидев огромное количество белых лент, которые носили другие сестры, Ливс впала в состояние практически неконтролируемого горя. Из лагеря выходили 42 ведьмы, вернулись только 6. Когда Ливс смогла успокоиться, то поинтересовалась, как же остальным удалось добраться. Она уже знала, что в самом начале боя с дьяволами те ведьмы, чья магия не смогла быть использована в бою, решили попытать удачу и попытаться вернуться в лагерь в горах. В первую ночь сбежавших атаковала стая демонических зверей, мутировавших медведей. Группе снова пришлось бежать. То, что ведьмы опять умудрились нарваться на демонических зверей, было для них плохим знаком. Но альтернативы у них никакой не было. На утро их атаковала еще одна стая. На этот раз волки, и теперь убежать удалось всего лишь 8 сестрам. К счастью, как только группа добралась до непроходимых гор, тварей им больше не встречалось. Когда им, наконец, несколько дней назад удалось добраться до лагеря, двое ведьм испытали ежегодный демонический укус. То ли из-за того, что им пришлось до этого испытать адский ужас, то ли из-за полного разочарования в светлом будущем, бедняги даже не попытались бороться и свои укусы не пережили. Так как в тот момент ни одна боевая ведьма пока назад не вернулась, выжившие предположили, что они все погибли. Поэтому возвращение Ливса дико и никто и не ждал. Наконец, кто-то набрался смелости спросить: «Ну, а что случилось с другими сестрами? Скарлетт, искательницей ветра, с нашей наставницей Карой? В конце концов, у них получилось выжить». Ливс помотала головой и прошептала: «Я единственная выжила». «А ты...» — тихо заговорила было Скролл, но оборвала себя на полуслове, уже зная ответ. Вместо этого она сказала: «Тебе следует хорошенько отдохнуть и еще». Она секунду посомневалась. «Ливс, тут вот еще что». «Чего?» — вымотанно поинтересовалась Ливс. «Пока ты тут валялась без сознания, мы с сестрами поговорили и пришли к кое-какому решению. Раз Кара не вернется, то, надеемся, ты займешь место нашей наставницы». Не ожидавшая такого подвоха, Ливс даже закрыла от удивления глаза, чтобы немного поразмышлять. «Ну да, ведьмовская ассоциация потеряла слишком много людей. Если сразу же не выбрать нового лидера, то, скорее всего, она совсем распадется. Но ведь главной целью этого сообщества был поиск Священной горы, где можно было обрести мир и свободу. А теперь поиски окончены. Сама мысль о Священной горе — это лишь утка. Горы нигде нет. Ни в пределах непроходимых гор, ни в глубине пустошей. Зачем тогда вообще собирать ассоциацию?» Мысли Ливс хаотично метались у нее в голове. Она не смотрела на сестер, но спиной чувствовала их внимательные взгляды. Они ждали ответа. Ее сестрам нужен был человек, который поведет их вперед. Кто-то, кто еще не сдался. После долгой тишины Ливс наконец заговорила. «Мы пойдем искать Найтингейл». Услышав эти слова, ведьмы пришли в недоумение. «Ну и зачем нам идти ее искать? Ты имеешь в виду, что нам тоже надо идти в городок пограничный? А если она нам соврала? Венди там с ней. Венди, наверное, уже давно умерло». Устав от голдежа, Скролл захлопала в ладоши, пытаясь всех успокоить, а затем поинтересовалась у Ливс: «А что будем делать, если и Найтингейл выдала нам такую же утку?» «Вы можете подождать за городом, чуть вдалеке, там безопасно», — ответила Ливс, открывая глаза. «Я сначала разведаю ситуацию, чтобы понять, соврала Найтингейл или нет. Ладно, сейчас я пока приму позицию наставницы, но если меня в городе убьют, то наставницей станет Скролл и уведет сестер в безопасное место». Но я же начала было скролл, но Ливс ее перебила. Я знаю, что твоя магия не предназначена для боя. Да и в принципе ты бесполезная в ежедневной лагерной рутине. Но теперь-то я понимаю, что в лидере важна не сила магии. Наставница должна быть очень умной и не очень сильной. Жаль только, что мы поздно поняли. Если бы нашим лидером была осторожная и терпеливая Венди, мы бы сейчас в такой ситуации не оказались бы. Ты, Венди, одними из первых присоединились к ассоциации, так что ты и так уже одна из старших сестер. Когда ты шла в горы, то прошла через все королевство, так что опыта у тебя как раз очень много. Ты осторожная и не считать, что ты лучше всех. Так что здесь просто-напросто нет человека, которому роль наставницы подходит лучше, чем тебе. Скролл довольно долгое время молчал, а потом спросила: «А если Найтингейл сказала правду?» «Ну, тогда смысла в существовании ведьмовской ассоциации больше не будет», — медленно пояснила Ливс. «Ведь это будет значить, что городок пограничный и есть наша священная гора». Глава 87. Зимние сумерки. Часть 1. «Готовься, бей!» Услышав приказ, Венер вложил всю свою физическую силу в удар пикой. Он крепко держал ее обеими руками и попал волку прямо в голову. Удар, и пика жалобно хрустнула. У противника Венера волка была густая шерсть и кроваво-красные глаза. Когда тварь распахнула пасть, Венер увидел два ряда острых клыков размером с его большой палец. Он впервые подошел к демонической твари так близко. И пока там старался сцепиться в человека зубами, Венер чувствовал опускающийся ему на лицо снег. Венер, казалось, что у него из головы исчезли все мысли. Он словно действовал на чистых рефлексах, которые в него вбили во время тренировок. Он все крепче сжимал пику, продолжая пихать ее вперед. Вдруг Венер подумал, что время как будто бы стало течь медленнее. Пика выгнулась до предела. Впрочем, пика была недостаточно острой и не могла проткнуть жилистое брюхо волка, поэтому Венер всерьез опасался, что волк доберется-таки до него своими острыми клыками. Вдруг раздался громкий хруст. Пика не выдержала напора волка и, наконец, переломилась пополам. В этот момент течение времени для Венера возобновилось, а волк полетел вниз, пытаясь вцепиться в бетон, когтями оставляя на нем царапины. Венер швырнул остатки своего копья вниз вслед за волком. «Ружья заряжены! Огонь по команде!» Вдруг с обеих сторон от Венера появились стволы ружей, и тот, наученный горьким опытом, сделал пару шагов назад. В дыме сажи ему оказаться совсем не хотелось. Впрочем, закрыть уши он уже не успел. После грохота выстрелов Венер вновь выступил вперед. Взглянув на поле боя, он понял, что большинство монстров у подножья стен подохли. Тот волк, которого Венер скинул вниз, тоже лежал без движения. Обернувшись, Венер увидел, как ему хвастливо улыбается сосед по команде. По комнате. «Стрельбе из ружья можно научиться всего лишь за неделю, так что сильно не гордись», — подумал Венер и сразу же переключил свое внимание на поле боя. Артиллерия принца очень бы пригодилась в подобных случаях, но в данный момент приходилось рассчитывать только на хвостунов с ружьями. «Ты сломал пику, возьми-ка новую». Кошачья лапа протянул Венеру целое оружие. «Эта толпа тварей что, из ума выжила? Они нас уже часа три атакуют вроде». «Ну да, они сумасшедшие», — ответил Венер и схватил пику, после чего встал в боевую стойку и приготовился к атаке. «Сколько времени?» «Почти уже полдень», — вздохнул кошачья лапа. Воспользовавшись моментом для передышки, он оглянулся вокруг. «А где братья Джон и Родни?» «Не крути головой. Ты же не хочешь, чтобы тебя съел волк?» — бросил Венер. «Их поставили на другие стены, в третью или четвертую группу. Как тебе удалось попасть в первую группу-то?» Я как раз был в очереди на замену, рассмеялся кошачья лапа. Бегал, помогал каждый раз, когда было надо. В последнем бою ранили моего дядюшку, так что вот, поставили мне... Приготовься, вдруг раздался вопль смотрящего, перебив кошачью лапу на полуслове. Взглянув вниз, Венер увидел, что к стене приближается по меньшей мере дюжина монстров. Они были уже так близко, что можно было разглядеть, какому виду они принадлежали. На этот раз волков было лишь двое, остальные были дикими кабанами, какими-то лисами и медведями, которые особой угрозой стене не представляли. Удар! Венер, впрочем, послушался команды и синхронно со всеми нанес удар пикой. Конечно, в этот раз его пика просто ударила в воздух. Впрочем, когда Венер втянул ее назад, то увидел, что волков уже пристрелили. Эта волна монстров была медленнее, поэтому охотники вновь высунулись из-за стены и спокойно всех перестреляли. Они с самого рассвета повторяли этот бессмысленный цикл действий. Большинство людей еще спали, когда прозвучал первый сигнал тревоги. Венер зевнул, эта атака демонических зверей была самой длинной за все время. Обычно атаки длились 2-3 волны, но сегодня демонические звери решили, видимо, идти до конца. Первых патрульных уже сменил второй отряд, чтобы позволить солдатам немного перекусить и отдохнуть, а затем вновь вернуться на стену. Но, к своему огромному удивлению, Венер понял, что сейчас он гораздо спокойнее, чем сам раньше предполагал. Услышав команду стрелкам отойти назад, он просто молча их пропустил, отработанные за долгие тренировки движения. Сначала он удивлялся этим правилам и движениям, но потом понял, что они довольно-таки продуманные и эффективные. Остальные выглядели так же, как и Венер. Они крепко схватили свои пики и стояли с серьезным выражением лиц. Впрочем, некоторые очень волновались, но при этом стояли уверенно, и никто не отошел назад даже на шаг. Впрочем, Венер точно знал, что высокая воинская мораль поддерживалась не ежедневными тренировками, а самим принцем. После выстрела Венер бросил взгляд на середину стены замка. Там стоял его высочество и внимательно оглядывал поле боя. Он появился на стене вскоре после первого сигнала тревоги, и с тех пор никуда оттуда не уходил, без устали сражаясь с демоническими тварями. Он даже поесть не ходил, вместо того, как так и стоял на стене, распорядившись, чтобы завтрак притащили ему наверх. Подумав о поведении предыдущего лорда городка Пограничный, Венер вспомнил, что тот в начале демонических месяцев очень быстро сматывался из города по реке. Вместе с лордом отправлялось и прочее знать, и только после их отплытия наступала очередь простых граждан. Если у тех было серебро, то они могли купить себе место на лодке. Беднякам же приходилось бежать в крепость Длинной Песни пешком. Подумав об этом, Венер взбодрился. Да, различия между армией лордов крепости Длинной Песни и патрульными городка Пограничный были огромными. Армия полностью полагалась на оружие и броню, а еще они иногда мародерствовали в старых районах. Они могли даже вымогать у иностранных торговцев деньги, шантажируя их. Венер же считал, что особой разницы между теми воинами и разбойниками не было. А вот патрульные, которых вел его высочество, были очень мощной группой. Они даже не боялись воевать за демоническими тварями, не позволяя тем проникнуть в город. В прошлом на такое была способна лишь крепость Длинной Песни. Стоило, например, присмотреться к рыбной икре. В прошлом он был разбойником из-за старого района. Раньше его очень часто высмеивали, но после того, как он вступил в патруль и научился воевать пикой, он превратился в доброго и порядочного гражданина. Еще был в ферме с ненормально большой головой, да и сам по себе он был медленным. Поэтому жители старых районов его часто избивали. Теперь же, воюя пикой, он был чудовищно быстрым и ловким, да и еще и умел больше, чем другие. Он продолжал свою тренировку даже после того, как другие заканчивали, все нанося и нанося сотни и тысячи ударов по манекенам. Однажды его высочество сказал ему: «Если неуклюжая птица хочет превзойти своих более грациозных соперниц, то ей надо усердно заниматься, не останавливаясь, и все у нее получится». Вначале патрульные присоединялись лишь ради дополнительного пайка, но теперь солдаты были счастливы, что решились. Каждый день они помаленьку менялись внутри, и каждый новый день они тренировались еще усерднее, чем вчера. Веннер знал, что он не один такой восторженный. Он полагал, что все остальные чувствуют то же самое. Возможно, это можно было описать еще одной цитатой его высочества. Они были командой, равной которой не где не было. Вдруг прозвучали два коротких сигнала горна. Это было предупреждение воинам о том, что к городу приближается гибрид. Веннер вгляделся вдаль и заметил крылатого гибрида с головой льва, который был очень похож на того, что в прошлый раз прорвался в город. «Второй раз встречаемся», — подумал Веннер. «Но в этот раз все будет по-другому. У нас теперь не только стрелки есть, но и артиллеристы». Повернув голову, чтобы еще раз взглянуть на принца, Веннер вдруг заметил, что рядом с его высочеством парит какая-то светловолосая девочка. Глава 88. Зимние сумерки. Часть 2. «А ну, не торопись, пока не время действовать», — покачал головой Роланд, наблюдая за тем, как молния нетерпеливо летает туда-сюда. «Одному только Богу известно, что это она так нетерпеливо хочет броситься в бой с монстрами. Вроде она не такая уж и вояка, если пристальнее присмотреться. Впрочем, по сравнению с другими людьми, эта маленькая девочка не выказывала ни капли страха. Действуй по такому же принципу, по которому мы воевали в прошлой волной. Не выделяйся. Ты просто наживка, так что все их внимание и так сфокусируется только на тебе. Будь предельно осторожна, несмотря на то, что оно может лишь парить в прыжке, оно все еще чудовищно опасно». «Да знаю я уже», — уверенно заявила молния. «В конце концов, не первый раз воюю. Не беспокойся, я знаю свой предел. В этот раз оно даже до одежды моей не достанет». Пока они говорили, гибрид медленно приближался к стене. Он уже перепрыгнул барьер и парил в сторону неохраняемой зоны, надеясь взобраться на стену. Впрочем, в этот раз патрульные его полностью игнорировали. Они просто продолжали защищать свои сектора, ожидая команды капитана охотников. «Итак, мы начинаем нашу спецоперацию против демонических гибрида». Вдруг заговорил Роланд. Услышав это, вылетевшая в сторону гибрида молния остановилась и задумчиво взглянула на Роланда. «Ну чего еще?» «Это твоя фраза». Молния пыталась подобрать слова, но потом сдалась и просто покачала головой. «Они звучали странно. Ладно, поехали, я полетела». Наблюдая за быстро удаляющейся фигурой девочки, Роланд слегка повернулся к Анне и Найтингейл и сконфуженно спросил: «Вы тоже думаете, что это было странно?» «Ну...» — обе кивнули. «Ладно, и в этом месте данная фраза звучала странно». «Можете обе идти, но будьте осторожны. Ваше высочество, не расслабляйтесь». Найтингейл поклонилась Роланду, взяла Анну за руку и втянула ее за собой в туман. Роланд сложил руки за спиной и выпрямился, подставив лицо ветру, пытаясь придать себе вид важного босса. Он знал, что иногда солдаты, пытаясь отдышаться, на него незаметно смотрят. Из-за этого он и стоял прямо в самой высокой точке стены. Хоть у него давно уже затекли ноги, все могли видеть Роланда. Он пытался показать воинам, что принц всегда на их стороне. Раз он не мог броситься в гущу битвы, единственное, что оставалось, так это работать статуей. Сегодня интенсивность демонических атак превзошла любую атаку до этого. Согласно словам Железного Топора, в прошлогодние демонические месяцы появлялись лишь 1-2 гибрида. Но в этом году город атаковали уже 4 гибрида. Да и длина этих атак была слишком уж долгой. Даже сейчас вот из леса вышла группа из 12 волков и отправилась прямиком к городской стене. К счастью, я ускорил производство оружий, и теперь могу отправить в бой команду из сотни стрелков. Без них у меня не получилось бы достичь такой скорости истребления монстров. Арбалетами мы бы их очень долго убивали, боюсь. Преимущество оружий, использование которых не требовалось много физических сил, в отличие от арбалетов, было очевидным, особенно во время долгих боев. Конечно, то, что на это все уходили огромное количество пороха, прибавляло Роланду головной боли. Они уже истратили 20 мешков взрывчатки из хранилища, и это значительно уменьшило запасы Роланда. Он даже уже подумывал ввести экономию. В этот момент молния уже парила прямо над головой гибрида. Она вынула из кармана камешек и швырнула его прямо в монстра. Тот упал аккуратно монстру на голову, перепугав того так, что он даже подпрыгнул назад. Он потом сообразил, что атакует сверху. Чтобы спровоцировать тварь еще больше, молния летела на очень низкой высоте, прямо перед мордой гибрида, разворачивая того в сторону центра города. Несмотря на то, что гибрид однозначно обладал интеллектом, он просто не мог проигнорировать нахальную летающую девочку, и поэтому не чувствовал угрозы. Он моментально подпрыгнул, распахнув крылья, и небольшими прыжками преодолел больше сотни метров. Молния заметив, что тварь собирается подпрыгнуть, быстро набрала высоту и повернулась, перемещаясь на довольно большом расстоянии от твари. Таким образом, 7-8 поворотов они наконец достигли центра города, в котором и сидела засада в виде Найтингейл, о которой они с молнией сговорились ранее. Тварь в прошлом была львом, поэтому обладала очень чутким обонянием. Она даже могла учуять спрятавшуюся в тумане Найтингейл. Из-за этой маленькой проблемки им даже пришлось отвлекать от себя тварь, прежде чем начать резкую атаку. Молния как раз подходила на роль такой вот отвлекающей хитрости. Она могла взбесить гибрида до такой степени, что тот прыгал, куда глаза глядят, широко раскрыв пасть в надежде достать эту назойливую муху. Но молния, которой не приходилось сейчас нести на себе груз, была гораздо проворнее твари и каждый раз быстро взлетала вверх, чем выводила тварь из себя еще больше. В это время с другой стороны городка к центру в тумане пришли Найтингейл и Анна. В мире тумана можно было передвигаться прямо сквозь дома и заборы, поэтому ведьмы шли по прямой. Из-за того, что пламя Анны работало только в радиусе 5 метров от нее, необходимо было очень близко подобраться к гибриду, поэтому они каждый раз пытались подобраться к нему сзади. В их самую первую встречу с гибридом подойти к нему сзади оказалось одной из самых больших проблем. Впрочем, эта тварь была у них уже второй, так что Найтингейл уже была знакома с силой атаки Анны. Так что, когда они оказались в 9 метрах от твари, Найтингейл прибавила скорости до максимума и в одно мгновение преодолела расстояние, словно за один шаг. Когда Анна вновь обрела зрение, то увидела прямо у себя перед носом хвост демонической твари. «Бей сейчас!» — завопила Найтингейл. Черно-белый мир вокруг Анны оказался смыт в сторону, словно волна. В мгновение ока она вновь оказалась в центре знакомой площади. Выпустив свой зеленый огонь из пальца и сфокусировав из него огромную огненную клетку, Анна запечатала внутри нее гибрида. Найтингейл пришлось резво сбегать от пламени. Его адское тепло было настолько горячим, что, казалось, ведьма сама была в огне. Оказавшись посреди огня, который вполне мог растопить сталь, гибрид не успел даже дернуться. Он в мгновение ока превратился в горячий шар и повалился на землю. «Кажется, они уже решили эту проблему», — произнесла Венди, увидев отблеск зеленого пламени на горизонте. «Пока Найтингейл не было, именно Венди должна была защищать Роланда. Кажется, мне сегодня поиграться не дадут». «Мне бы очень понравилось, если бы это оказалось правдой», — сказал Роланд. «Все так же позирует для солдат, изо всех сил делая вид, что ему замечательно. Впрочем, он очень хорошо понимал, что если бы не ведьмы, то лев-гибрид вполне мог бы устроить в рядах патрульных еще один глобальный переполох. Сегодня, например, даже Нана примчалась на стены, решив лечить прямо, не отходя от кассы. Рядом с ней бегал ее отец, он защищал дочь. Сегодня Роланд впервые решил продемонстрировать всем патрульным истинную силу ведьм. И пока ему все нравилось, отряды очень любили своего ангела Нану, а сегодня их любовь укрепилась еще больше. Увидев, как Анна и Найтингейл убили гибрида, толпа разразилась аплодисментами. Конечно, Роланд знал, что не всем жителям города ведьмы придутся по вкусу, будут и ярые их противники, но пока патрульные полностью принимают ведьм, Роланд будет стараться сделать так, чтобы и простые горожане относились к ним с уважением. Внезапно пальба стала утихать, и Роланд заметил, что звери в панике убираются от стен. Неужели они наконец отступают? Он не верил собственным глазам. Но в этот момент сквозь густые тучи пробился лучик света. Вскоре за ним последовал еще один и еще. Вскоре тучи были разорваны тысячами солнечных лучей. Затем все лучи внезапно слились в один, такой яркий, что на него невозможно было смотреть. На улице вдруг стало очень светло. День, когда вновь взойдет солнце, будет концом всего зла. Люди на стенах на какое-то время замолчали, а потом раздался торжествующий рев толпы, слышный, казалось, во всех уголках городка пограничный. Из домов вдруг высыпали жители, которые тоже присоединились к воплям. Люди приветствовали солнечный свет, по которому так соскучились, радовались тому, что выжили зимой, и чествовали принца. В итоге вопил весь городок пограничный, и это было так громко, что аж закладывало уши. Глава 89. Празднование Победы. Часть 1. Эта зима разительно отличалась от всех предыдущих. Раньше жители городка Пограничный жили в крепости Длинной Песни еще месяц после того, как заканчивались демонические месяцы. Не приходилось ждать, пока до конца растает снег и можно будет вернуться домой. И каждый раз по возвращении в город они обнаруживали сплошной бардак. Некоторые дома, несколько месяцев стоявшие без присмотра, были в плачевном состоянии. Другие, еще более хлипкие домишки, могли обрушиться из-за выпавшего на них снега. В некоторые дома зимой набивались демонические звери, превращая их в свои логово. Естественно, обстановка в тех домах после зимы оставалась желать лучшего. Шкафы и столы были прогрызены, и повсюду валялись останки пищи этих тварей. В общем, демонические звери тоже не любили снег и прятались от него в домах несчастных горожан. На восстановление домов у горожан уходило примерно неделя. Они меняли всю испорченную мебель, вымывали мерзкий запах гниения и тому подобное. Все люди, живущие в городке Пограничный, давно уже привыкли к этой процедуре, но в этом году ничего такого делать не пришлось. Можно даже было сказать, что городок Пограничный выглядел абсолютно новым. Выпавший снег довольно быстро убирали, а на двери у каждого дома висели разноцветные флаги, которых людей снабдил принц. Мрачный и ветхий городок превратился в разноцветный и веселый. Издалека смешивающиеся цвета были похожи на цветочный луг. Замок еще давно объявил о том, что сразу после окончания зимы его королевское высочество организует праздничный бал на центральной площади. Приглашены были все. Более того, за вход никто денег не требовал, а еще там обещали бесплатную еду. Впрочем, что такое бал? Это одно из социальных мероприятий, участие в котором могли принять лишь знать. Простолюдины знали о балах лишь по рассказам уважаемых, опытных и образованных торговцев. Сами же горожане на балы никто не приглашал. И если верить рассказам торговцев, люди были слишком бедны для того, чтобы просто получить приглашение. И как же тогда его высочество собирался разрешить всем присутствовать на балу. «Ваше высочество, вы ведь этого не сделаете!» — неодобрительно поинтересовался Картер. «У нас ведь не будет ни хорошей группы, ни ведущих танцоров. Так кто будет задавать балу ритм? Ну и кроме того, в таких маленьких отдаленных городишках, как этот, даже знать не по-нормальному танцевать не умеет. А простолюдины так вообще не все испортят». Когда Картер еще жил в Грейкасле, ему посчастливилось однажды побывать на балу. Бал устраивал один из маркизов в честь рождения дочери. На том балу играли очень красивую музыку. Струнные инструменты очень хорошо сочетались с боем барабанов, а в танцах было использовано много поворотов и поклонов. Но если вдруг инструменты играли по отдельности, то и танцевали люди врознь. Женщины под мелодичную игру струнных, мужчины же выходили на барабанный бой. Во время перерыва между танцами повсюду сновали слуги и передавали всем выпивку и закуски. Во время бала вплоть до последней песни мужчины могли попытать удачу, найти в толпе дам своего сердца и пригласить их на танец. А если им улыбалась удача, то они получали не только танец, но и немного романтики. Картер вздохнул. Он тогда был еще слишком юн, чтобы приглашать даму на танец, но даже несмотря на это, бал оставил у него элегантное послевкусие. Знать каждый день оттачивал умение элегантно себя вести. Так смогут ли простолюдины, которые вместо уроков этикета воевали с демоническими тварями, только хоть как-то сравниться со знатью? У Картера никак не получалось даже вообразить эту сцену. Ведущий танцор, Ронд приказал патрульным убраться с площади все каменные скульптуры и виселицы. Вон, этим займутся железный топор и его патрульные. Этот дикарь? Картер был в шоке. Конечно, за прошедшие демонические месяцы Железный Топор своими действиями смог завоевать толику уважения со стороны главного рыцаря. Тот даже прекратил поддавать топорам из-за его странной внешности. Впрочем, Железный Топор был из племени Маджи, откуда ему знать этикет королевства Грейкасл. Роланд таинственно улыбнулся и произнес: «Ну, бал же организовываю я, поэтому он будет не совсем обычным. Поймете, когда увидите. Особо много вам работы для приготовления бала у Картера не было. Ему нужно было лишь убрать все препятствия с площади и натащить в центр кучу дров, чтобы потом сделать огромный костер. Еще мастера соорудили каменные столы, на которых будет располагаться жареное мясо». Да, именно это и задумал Роланд. Бал будет какой-то странной смесью танцев и посиделок у открытого огня, на котором в процессе готовят еду. Роланд очень долго думал над тем, как укрепить в жителях городка пограничные чувства патриотизма. Они слишком долго жили под управлением предыдущего лорда, и концепт статуса и национальности прочно въелся в подсознание необразованных простолюдинов. Они заботились только о своем имуществе и здоровье своих близких. Чем менее развитые были люди, тем уже становился их кругозор. Таков один из основных законов цивилизации. Цивилизация может быть развита максимум на уровне самых смелых идей ее народа, задумчиво подумал Роланд. Но это не означало, что боевой и патриотический дух народа нужно игнорировать, и Роланд собирался использовать эту победу как один из рычагов. Вообще, сам Роланд с трудом понимал, почему горожане никогда не праздновали окончание демонических месяцев. Ежегодно столкновение с чудовищной демонической силой было ужасной катастрофой, и победу над таким злом следовало бы запоминать. Поэтому он решил назвать первый день после окончания демонических месяцев Днем Победы. Роланд приказал считать этот день официальным праздником на всех принадлежащих ему территориях. Он будет устраивать праздники 3-4 года подряд, а потом они сами по себе превратятся в традицию и будут продолжать даже без участия Роланда. Вскоре люди поймут, что они и те люди, которые живут под лордами, очень разные. Полдень еще не наступил, но на площади было по-прежнему очень много народу. Патрульные оцепили кострище и никого к нему не подпускали. Видимо, обещание бесплатной еды пришлось людям по вкусу. Роланд прикинул, что на площади уже собралось примерно половина горожан. Там находилось около 1000 человек, которые занимали практически всю площадь, за исключением крохотного куска земли с дворами. С дровами. Танцевать здесь точно было негде. Роланд успел заметить, что некоторые дети даже взобрались на крыши, чтобы все получше рассмотреть. Это был первый городской праздник, и поэтому, конечно, не обошлось без мелких просчетов. Но, в принципе, все было нормально. Роланд решил, что настало время ему подняться на сцену и произнести речь. Это была уже его вторая речь, которую он произносил на площади, поэтому в этот раз ему было спокойнее. «Мой народ, доброго вам дня! Я четвертый принц Грейкасла Роланд Уимблдон. Он решил представиться так же, как и в прошлый раз. Но в этот раз эффект превзошел все его ожидания. Он не успел договорить, когда в толпе раздались крики. «Слава принцу, его высочеству! Долгой жизни, его высочеству!» Роланд почувствовал, что у него в груди потеплело. Он не ожидал от народа такого теплого приема, так что, когда он услышал спонтанные выкрики от патрульных и простых горожан, он вдруг почувствовал удовлетворение и успех. Когда голос толпы стих, Роланд продолжил. «Демонические месяцы наконец подошли к концу. Благодаря героическим действиям наших патрульных, демонические звери не смогли сделать ни шагу внутрь здешних стен. В этом году городок пограничный заплатил очень малую цену, давая отпор этим тварям. Это доказывает, что пока мы едины, мы можем дать отпор любой беде, не обращаясь за помощью даже в крепость длинной песни. Они пытались привить нам страх смерти от голода и холода, пытаясь заставить нас сдаться, но сегодняшняя наша победа показывает, что мы гораздо сильнее, чем они думают. «Правильно, я больше не хочу туда возвращаться. С его высочеством нам не нужно бояться голода во время демонических месяцев. Они больше не смогут нас шантажировать, его высочество смог это перебороть. Давайте отпразднуем эту великолепную и отважную победу», — завопил Роланд, идеально поймав всплеск эмоций толпы. «Этот день запомнится навсегда. Я объявляю, что отныне каждый первый день после окончания демонических месяцев будет называться Днем Победы. И сегодняшний праздник как раз по этому поводу. Мой народ, наполню насладитесь этим радостным днем. А теперь давайте танцевать». В заранее приготовленные дрова для костра полетел факел. Огонь взвился вверх, моментально окрашивая атмосферу в красновато-оранжевые оттенки. Глава 90. Празднование Победы. Часть 2. На тележках к костру подвезли 6 маринованных быков. И Роланд подозревал, что если бы не охрана повозок, то мясо до костра бы не довезли бы. Народ прямо сырых коров и умял бы. Эти коровы были последние, оставшиеся на складах замка едой. Так что мяса горожанам не видать до следующего прибытия торговых кораблей. Размышляя об этом, Роланд слегка расстроился. Ему же пришлось извести все оставшиеся ресурсы, чтобы организовать праздник. Шеф-повара, которых он привез с собой из Грейкасла, отвечали только за нарезку мяса и поддержку нужной температуры огня. Задача по приготовлению барбекю полностью лежала на шестерых патрульных. Через пасть сквозь всю тушу коров продели огромные железные прутья, концы которых потом поставили на кирпичные выступы с двух сторон от костра. Огонь горел так жарко, что даже в 2-3 метрах от костра было достаточно душно. Вскоре коровьи шкуры начали издавать шипящие звуки. Из пор закапало масло. По площади разнесся аппетитный запах жареного мяса. Конечно же, барбекю не было единственным развлечением, поэтому Железный Топор и его парни по приказу Роланда отправились на сцену. Обычные красивые и грациозные танцы не совсем подходили к данному торжеству, да и разучивать их времени не было. Слишком уж много там было странных движений и причудливых последовательностей. Желая убедиться, что выбранный им танец будет интересен жителям, Роланд немного поразмышлял и пришел к выводу, что Железный Топор и ребята должны танцевать так, как танцуют в их племени. Танец начался. Железный Топор и его ребята положили руки себе на пояса, при этом продевая свои руки через руки стоящих рядом товарищей, таким образом формируя идеальную цепь вокруг костра. Под звуки горнов они медленно начали двигаться по часовой стрелке, на каждом шагу делая мах ногой под громкие вопли ха. «Это и есть тот ведущий танец, о котором вы говорили?» — ошеломленно поинтересовался Картер. «Это же и танцем назвать-то нельзя». «Конечно, танец. Его очень легко запомнить. Мои патрульные вчера всего полчаса потренировались, чтобы запомнить все детали», — расхохотался Роланд. «Хотите потанцевать?» Картер покачал головой, отказываясь от предложения. Он вдруг почувствовал, что его сердце скоро с глухим звуком разобьется. «Не надо, она была всего лишь красивой девушкой. Прекрати. Это всего-навсего грустные воспоминания из прошлого». Нетанцующие члены патруля стали хлопать в ладоши в аккомпанемент танцующим. Причем с каждым кругом они хлопали все быстрее и быстрее. Зрелище очень быстро хватило народ, и люди тоже принялись хлопать в унисон. Ритм становился все быстрее, Железный Топор и ребята уже ускорялись, и вскоре кольцо из танцующих уже стало нестабильным. Прошло совсем немного времени, и один из танцующих не выдержал ускоряющего ритма и упал, уволакивая за собой на землю всех остальных. Толпа была шокирована, и только лишь патрульные продолжали хлопать после падения танцоров, разразившись радостными воплями. Железный Топор удержал одного из патрульных от падения, затем повернулся к народу и завопил. Все поняли. Кто хочет сам попробовать, танцуйте, пока не упадете прямо как мы. Или присоединяйтесь к танцу, то потом... Если присоединитесь к танцу, то потом получите сочный дымящийся кусок запеченного мяса. Причем, чем дольше вы танцуете, тем больше будет порция. Если бы приглашение потанцевать последовало от знати или какого-нибудь богача, то обычные горожане не осмелились бы его принять, подсознательно считая себя людьми низшего сорта. Еще знать очень любила обзывать отзывать свои обещания. Но когда простой народ увидел, что танцуют обычные патрульные, которые были такого же происхождения и приглашали присоединиться, тут уже горожане отказать себе в удовольствии не могли. Вскоре образовалось первое кольцо танцующих, за ним последовало второе и, наконец, третье. Начался новый танец, но в этот раз большинство танцующих были простыми гражданами. Развлечение было довольно просто. простеньким, но народ был счастлив, и такому их впереди ждало очень вкусное угощение, поэтому танцоры старались показать все, на что способны. Именно это Роланд и хотел видеть. Кроме барбекю, в меню праздника был еще хлеб, рыбные пироги и, конечно же, эль. Ну куда ж без него? Празднование должно было продолжаться до самого вечера, но Роланд не собирался сидеть до конца. Он приказал Картеру следить за порядком на площади и произнести речь, закрывающую праздник, и удалился. Роланд отправился на частную вечеринку на заднем дворе своего замка. С наступлением вечера на заднем дворе было еще светло. Там, как и в главной площади, устроили огромный костер. Отличие было в мясе для барбекю. Здесь решили пожарить мелко нарезанное крупное мясо. Припасы и масло были сделаны вручную, чтобы придать всему атмосферу настоящих посиделок у костра. Где-нибудь на природе. Ведьмам очень нравился концепт самообслуживания. Раньше они с таким не встречались. По мнению Роланда, зрелище вышло довольно забавно. Анна, например, после натирания мяса приправами сразу же облила его, обжигала его в своем зеленом огне. Мясо выходило очень нежным и вкусным. Найтингейл же демонстрировал свое умение обращаться с ножом. Вроде ножи были убраны, но в следующий момент на столе лежала уже полностью разделанная и готовая для обжарки курица с удаленными костями. И, конечно, на этом празднике было вино. Его привезли из Уиллу, и для женщин оно подходило больше, чем эль. Вообще-то Роланд собирался сказать, что несовершеннолетним пить вроде как нельзя, но молния уже в один присест осушила полбутылки в одно лицо. «Мне будет сложно убедить ее остановиться», — подумал Роланд. «В крайнем случае она просто взлетит повыше и будет пить там». Примерно через час Роланд был уже навеселе. Он откинулся на спинку стула и счастливо наблюдал за смеющимися девушками. «Это достойная принца жизнь», — подумал он, — «и для ведьмы тоже. Ведьмы обладали поистине уникальными возможностями и не заслуживали быть объектами охоты. Если бы они родились во время моей прошлой жизни, то, боюсь, стали бы подопытными крысами различных ученых. Впрочем, здесь, на моей территории, они могут жить нормальной жизнью». Вдруг молния внезапно свалилась сверху прямо Роланду на колени, и прежде чем он успел хоть как-то отреагировать, запечатлела на его щеке поцелуй. Несмотря на то, что все случилось довольно быстро, все ведьмы это заметили. Когда молния, широко улыбаясь, вновь взлетела вверх и заметила, что Анна, Найтингейл и Венди шокированно на нее уставились, она махнула рукой и объяснила. Согласно правилам фьордов, во время банкета женщины могут поцеловать лидера. Я каждый раз целовал отца в щеку. Видимо, в Грейкасле такого обычая нет? Конечно, нет. Роланд моментально очнулся от полупьяной дремоты. «Эх-хе-хе, молния, ты же пьяна. Лети в замок и ложись спать». «В смысле пьяная?» — запротестовала девушка. «В плаваниях я часто пила с матросами и ни разу не потеряла контроля». Сообразив, что молния так просто не послушается, Роланд повернулся к Венди, так кивнула и легонько притянула молнию к себе с помощью ветра. Когда та опустилась достаточно, чтобы Венди до нее дотянулась, ведьма схватила девушку за руку и, несмотря на все вопли и протесты, принялась буксировать ее прямо по направлению к замку. Не волнуйтесь о ней, она всего лишь слегка перебрала. Пожалуйста, давайте праздновать дальше, скоро подадут десерт. Роланд вдруг почувствовал, что атмосфера как-то странно накалилась. Посмотрев Анне в глаза, он понял, что ему стало некомфортно, и по спине пробежали мурашки. Единственной, на кого случившееся не оказало никакого влияния, была Нана. Она с таким же увлечением поедала куриные крылышки, словно это было самым интересным делом на всей планете. После того, как костер полностью погас, Роланд попросил Найтингейл проводить Нану до дома, а сам отправился умываться холодной водой. водой. Приготовившись отправиться спать, он не принял выходку молнии всерьез, так как считал ее еще неразумным ребенком. Но, поднявшись на третий этаж, Рон вдруг сильно заволновался. Он увидел, что рядом с его дверью стоит Анна. Глава 91. Сердечные переживания. Коридор был слегка освещен лунным светом, струящимся сквозь оконные проемы, но видно было лишь половину лица Анны. Ее глаза отражали слабый голубоватый свет, сверкая словно две звезды в темноте. Она оперлась на дверь, что скрыла большую часть ее тела в тени, но фигуру все же можно было разглядеть. Хорошее питание полностью изменило Анну. Из тощей девушки она превратилась в стройную девушку. Ее тело было идеально, в нем сочетались красивые изгибы и уникальный шарм юности. Роланд постарался успокоиться и пошел вперед, показываясь Анне. Наконец, он встал прямо перед ней, и теперь парочка смотрела друг на друга в глаза. «Это была всего лишь случайность. Я не знал, что она...» Принялся был оправдываться он. «Знаю я. Она еще ребенок, так что я никогда бы...» «Это я тоже знаю». Анна реагировала совсем не так, как того ожидал Роланд. Оказалось, она совсем не обиделась. На ее лице не было ни единого следа неудовольствия, только лишь задумчивость. В глазах ее тоже не было ни капли злости. И Роланд вдруг осознал, что Анна довольно прямолинейная девушка и старается никогда не притворяться и ничего не прятать. И, естественно, Анна тут же перехватила инициативу и заявила: «Я не могу, как молния, сделать это на глазах у стольких людей. У меня нет права показывать такое легкомысленное поведение, поэтому я решила подождать тебя здесь». Договорив, она слегка покраснела, но даже и не подумала отодвинуться назад. Ее взгляд еще так же был сфокусирован на Роланде. Так Анна и стояла, преисполненная решимости. Сердце Роланда пропустило пару ударов. Он собирался что-то сказать, но потом понял, что ничего важного он сейчас не сможет придумать. Да может не одобрять действия молнии. Но показательно страдать или жаловаться не будет. Она просто поделится своими чувствами. «Честным и прилежным детям отказывать не стоит», — подумал Роланд и наклонился вперед, приблизившись к щеке Анны. Он почувствовал ее дыхание на своем лице, отчего его сердце забилось еще быстрее. Стало так тихо, что они могли услышать чужое дыхание. И вот под аккомпанемент нервных вздохов-выдохов губы Роланда коснулись щеки Анны. Затем она поцеловала его в ответ. «Спокойной ночи, ваше высочество», — прошептала она. Венди сидела на кровати и читала книги. Раньше у нее практически не было свободного времени для досуга. Когда она жила в ведьмовской ассоциации, то даже и думать не смела о том, что когда-нибудь вот так заживет. Она не так давно поселилась в городе, но уже выработала пару странных привычек. Например, перед походом ко сну она обязательно ходила мыться. Затем она надевала шелковую ночную рубашку, которая не сужалась на поясе, была без пуговиц. После этого она, усевшись на кровати и скрестив ноги, опиралась на мягкую подушку и читала книги, которые одалживала у его высочества. Сегодня у нее ушло много времени на то, чтобы уложить спать пьяную молнию, поэтому в сад она потом не вернулась. Вместо этого Венди сходила помыться и ушла к себе читать. Сейчас она читала книгу про возникновение церкви. Несмотря на то, что выросла Венди в монастыре, на тему возникновения церкви она вообще ничего не знала. Монашки вечно твердили детям слушаться Божью волю, но никогда имени Бога не называли. И маленькая Венди всегда размышляла над таким странным делом. Имя есть у всего, так почему этот такой расчудесный всемогущий бог имени не имел? то, что было написано в прочитанных Венди книгах, она позже слышала и в качестве слухов. В начале истории материка было три главные религии, которые считали чужих адептов еретиками и верили, что именно их боги настоящие. Эта битва вер длилась около сотни лет, но в конце концов победила церковь. Церковники объявили, что уничтожили других богов, и о том, что ныне называть бога другим именем запрещено. Обосновали они это приказ тем, что Бог так захотел. Затем в книге описывалось, как всемогущая и славная церковь строила старые и новые святые города, а еще рассказывалось о славной победе над чудовищными монстрами, ведьмами. По мнению Венди, все это выглядело очень странно. Венди одолжила у Роланда еще две книги — «Историю королевства Грейкасл» и «Краткую историю материка». В первой книге, естественно, описывалась история становления королевства, его развитие и главных событий. Например, там было указано имя каждого короля, его семейное положение, описание каждого из детей. Все ветви семьи были расписаны так подробно, что все это напоминало генеалогическое древо. Краткая история материка же фокусировалась больше на развитии всех четырех королевств, их различий и в принципах передачи власти и внутренних, и внешних политических проблемах. Впрочем, королевские семьи были тоже очень детально описаны. Еще в книге о церкви была одна странность. Там не упоминалось ни одного имени церковных пап. Так что можно было подумать, что их, как и бога, имен лишили. Просто брали и заменяли имена людей на титул папа. Выглядело это так, словно на протяжении всей книги правил один единственный папа, живущий много сотен лет. Здравому смыслу это не поддавалось. Описанное в книге сложно было назвать историей, скорее приукрашенным пересказом. Сказом событий. В этот момент в комнате Венди вдруг появилась Найтингейл. Заметив ее, Венди отклонила книгу и с интересом взглянула на гостью. «Уже слишком поздно, ты что, только что освободилась, чтобы поговорить?» Найтингейл потерла покрасневшую шею и уселась к Венди на кровать. «Да вот только-только довела Нану домой. Как там прошло с молнией?» Ну, по пути в спальню она все тараторила про своего отца, но как только мне удалось уложить ее в кровать, то моментально вырубилась. Мне даже сказку не пришлось рассказывать. Пожала плечами Венди. Она пыталась вести себя как большая девочка, но по правде говоря, слишком уж она для этого инфантильна. «Тебя послушаешь, так ее вокруг, то все вокруг дети», — шутливо сказала Найтингейл и взяла у Венди из рук книгу. «Его высочество говорил, что по ночам читать нельзя, особенно когда ты лежишь в постели. Свет здесь слишком тусклый, зрение посадишь». «Да, твой его высочество так говорил». Подруги говорили довольно долгое время. Они разговаривали о тех временах, когда вместе путешествовали от города Сильвер до непроходимых гор, когда они услышали новости о приговоренных к смерти ведьмах и как у них получилось выживать демонические месяцы. У Найтингейл было много о чем можно было рассказать, да так, что Венди лишь иногда удавалось вставлять пару-тройку ответных предложений. За последние 5 лет они так много времени провели бок о бок, что теперь научились понимать друг друга с полуслова. Время текло медленно, но вот уже и свечи полностью сгорели. Заметив это, Венди рассмеялась и спросила: «Ты что, не можешь уснуть из-за того, что сотворила молния?» «Ты это о чем?» «Ну, что еще может быть?» Венди улыбнулась, покачала головой. «Вероника, мы ведьмы. Ты уже должна знать, что это значит». Найтингейл долго молчала и даже после раздумий не нашла, что ответить. «Ну...» Это была судьба каждой ведьмы, ни одна из них не могла ее избежать. Венди прекратила улыбаться и вздохнула и сказала: «Роланд Уимблдон, 4-й принц королевства Грейкасл, и нам нужно сделать все возможное, чтобы он занял трон. Когда он будет править королевством, то сможет предоставить нам и нашим сестрам защиту от церкви». Но это значило еще кое-что. Когда Роланд станет королем, он должен будет жениться на одной из дочерей герцогов из других королевств. Затем у них появятся дети, один или даже несколько. Если будет мальчик, то он унаследует королевство. Если девочка, то ее отдадут замуж за кого-нибудь из знатной семьи. Венди сделала короткую паузу, дав Найтингейл время подготовиться к следующим словам, которые не желала слышать ни одна ведьма. «Вероника, мы ведьмы, а ведьмы не могут рожать детей. Даже если все случится по самому оптимистичному сценарию в будущем, не будет разницы между ведьмами и обычными людьми, и мы будем свободно ходить по стране даже после смерти Роланда. Даже если случится несколько прецедентов и парочку ведьм возведут в высший свет и признают их знатью, все равно останется один нюанс. Мы ведьмы, так и не сможем завести себе наследников, а без наследников не будет и укрепления славы семьи, так что никто из знати не захочет жениться на ведьме. Да, с нашей силой мы получили много бонусов, но у нас отняли кое-что важное. Это наша судьба, прошептал Венди, и мне очень неприятно тебе об этом говорить. «Ясно», — прошептала Найтингейл. Когда Найтингейл, наконец, ушла спать, Венди почувствовала укол совести. Впрочем, она была уверена, что Найтингейл справится с ситуацией. В конце концов, та и так уже смогла пережить множество сложностей. Так что особой проблемы еще одна не принесет. В этом-то Венди была уверена абсолютно точно. Глава 92. Переделка армии. «И на этом время нашей службы кончается, да?» — поинтересовался кошачья лапа. Вороша еще горячие угли большого кострища, а затем грустно продолжил. «Я не очень-то хочу возвращаться в шахты и работать под землей. Должен сказать, что уже скучаю по демоническим месяцам. Немного так». «Да, мне тоже не очень хочется вновь возиться с теми камнями», — согласился с товарищем Джоб. «Самое важное в том, что зарплаты очень уж сильно разнятся. Когда нас взяли в артиллерию, то нам каждый божий день выдавали еду и зарплату в 15 серебряных роялов». «Не говори ерунды», — оборвал его Веннер, держа в руках факел и освещая окрестности. «Его высочеством всем давал еду, чтобы никто зимой от голода не погиб. Вспомним, что происходило в последние 2 года, и половина жителей старого района не выжила. Ты что, уже забыл?» «Скажу еще раз, очень не похоже, что его высочество собирается распускать артиллерию. Он что, по-твоему, просто так собрал нас и вбухал в это дело так много денег, чтобы потом взять и распустить без всякой видимой причины? Но демонические месяцы же кончились, и зачем его высочеству вдруг понадобится артиллерия?» Облокотившись на метлу, поинтересовался Родни. «Да зачем? Что артиллерию не для борьбы с демоническими тварями создавали?» — подумал Веннер. Но вслух сказал совсем другое. «Ну, скоро и узнаем. Завтра нам объявят, что к чему». Он вдруг зевнул и нетерпеливо замахал руками. «Так, ладно, хватит. Быстро приберитесь. Уж очень спать охота». На следующее утро артиллеристов собрали на совет, и утверждение Веннера подтвердилось. Когда все артиллеристы наконец собрались, вперед выступил железный топор и громко заговорил. «Вы завершили первую ступень задания. Защитили городок пограничный от нападений демонических зверей. 3 месяца и еще 6 дней сверху вы боролись и завоевали признание его высочества. Все патрульные будут повышены до звания воинов личной армии его высочества. Но если вдруг вы не хотите больше воевать, вам лишь нужно встать и уйти. Его высочество сообщил, что все ушедшие получат свою зарплату и еще 25 серебряных роялов в качестве...» Он на пару секунд задумался. «Да, в качестве отставочных». Никто из 300 патрульных не сдвинулся с места. Кошачья лапа поднял руку и крикнул слово. Это было еще один из странных правил Роланда, когда он вел еще в первый день тренировок. Никому нельзя было тихо шептать то, о чем хотелось громко заговорить. Железный топор кивнул. Говори, что вы имеете в виду под личной армией? Мы что, рыцари теперь? Веннер не удержался и тихо рассмеялся, но вскоре вновь взял себя в руки. Стать рыцарем означало стать частью аристократии, когда давали не только дом и оружие носа, но еще и кусок земли. Задав этот вопрос, кошачья лапа слегка уронил свой авторитет у артиллеристов. «Нет», — ответил железный топор и принялся терпеливо пояснять. Этот вопрос был ему очень понятен, так как он и сам задавал его принцу. «Армия — это профессиональные войны, набранные для защиты его высочества и территорий. Другими словами, пока шахтеры будут работать в шахте, вы будете тренироваться. Пока земледельцы будут сеять и жать, вы будете тренироваться. Пока торговцы будут продавать, вы все еще будете тренироваться. Тренировки очень важны. Ведь только с помощью их вы сможете выиграть предстоящие битвы так, как выиграли битву с демоническими зверями. Ну а в чем же тогда разница между постоянной армией и патрульными? Поинтересовался кошачья лапа. Тренировки дольше и сложнее, но и награды лучше. Слово Родни не сдержался, когда услышал про зарплату. Какие именно награды? Веннер вздохнул. Чего ж они все такие нетерпеливые? Но, если честно, он и сам очень хотел знать ответ. Постоянная армия будет строиться по офицерской структуре. Те солдаты, которые успеют, будут выполнять свою работу. Согласно уже имеющемуся плану боев, получат шанс на повышение. А те, кто уже очень сильно отличился в лучшую сторону, могут быть повышены до моего звания. «Ну, раз так его высочество сказал, — подумал Веннер, — и раз уж именно так будет организована армия, то лучше стоящих выше по званию не обижать». Он тихо оглянулся по сторонам и понял, что никто еще не осознал главной проблемы такого подхода. Вместо этого люди просто заинтересованно слушали. «У офицеров не только зарплата выше будет, им еще и свои земли предоставят». Последние слова заставили толпу взреветь от волнения. Веннер не был исключением. Он даже подумал, что неправильно расслышал. Если им дадут собственную землю, то они ничем от рыцарей отличаться и не будут. Но запомните, если вы решите вступить в постоянную армию, то будете следовать уже другим порядкам, существенно отличающимся от порядков патруля. Например, если вы вдруг не сможете выполнить приказ, убежите, начнете восстание или еще как-нибудь нарушите дисциплинарный кодекс, то вас сурово накажут. И это будет совсем не такое наказание, как в патруле. Что-нибудь вроде получения яйца на завтрак. Наказание будет включать в себя дополнительный труд, тюрьму или даже казнь через повешение. И еще вас запросто могут понизить в звании. Железный топор на секунду замолчал. Итак, кто желает нас покинуть? Толпа замолчала. Железный топор серьезно выпрямился, но никто и не двинулся. Он не удержался и широко улыбнулся. Итак, с сегодняшнего дня вы все поступаете лично под контроль принца Роланда Уимблдона. Веннер чувствовал себя просто замечательно. Если бы он услышал такие требования 3 месяца назад, то потихоньку исчез бы. Какой прок в повышениях или собственных землях, если ты не можешь сохранить себе жизнь? Но теперь Веннер даже не сомневался в принятии положительного решения по сравнению с возвращением в шахту или жизнью в старом районе без денег. Регулярная армия была для него намного более интересной альтернативой. «Ваш взгляд на вещи очень занятен. Как вас зовут?» «Господин Веннер, я надеюсь, что с вами все будет замечательно». Его королевское высочество лично подбодрил Веннера и укрепил того в мысли, что он очень хорошо впишется в патруль и в будущем продолжит сражаться за его высочество и присоединиться к регулярной армии. Железный топор объявил, что сегодня будет тренировка на открытом поле. Вначале Веннер даже немного расстроился. Они что, опять будут всю тренировку бегать? Их даже во время демонических месяцев заставляли бегать, если погода позволяла. После завтрака командиры выходили на улицу и при отсутствии снегопада приказывали патрульным бежать два круга вокруг города. Согласно мнению его высочества, бег очень хорошо влиял на мускулы и кости, что благоприятно влияло на выносливость солдат во время защиты городских стен. Но как только новопровозглашенная армия выбежала из городских стен, Веннер моментально почувствовал различия между тренировками. Сейчас снег на поле еще не начал таять. После 3 месяцев непрерывного снегопада сугробы иногда доходили солдатам до колен. Назвать то, что они сейчас занимались бегом, было совсем неправильно. Они не бежали, а скорее ползли по снегу. Толпа воинов распалась на множество маленьких группок. Каждый шаг изматывал их настолько, что приходилось останавливаться и нагибать, и набираться сил. Несомненно, идея такой странной тренировки с бегом по глубокому снегу принадлежала его высочеству. Веннер, впрочем, уже понял, чего тот хочет добиться. Теперь ныть и отказываться было поздно. Все воины были обязаны дойти до конца. Они воевали со снегом все утро. Когда команда, наконец, вернулась в город, Веннер даже ног не чувствовал. Снег, набившийся солдатом в ботинки, превратился в воду, поэтому стоящие под лучами солнца мужчины дрожали от холода, переживая. Пережитая огромная физическая нагрузка еще более усиливала дрожь, так что даже железный топор не мог спокойно есть. Он дал солдатам 30 минут для приведение себя в порядок, чтобы тем высушили ботинки и поменяли вымокшие штаны. Все солдаты были очень довольны, когда услышали, что вечерняя тренировка отменяется. Конечно, никто из них не догадывался, что за ними всю тренировку наблюдала молния. Она так тренировалась каждый день. Девушке нужно было учиться контролировать свою силу, чтобы лучше управлять своим полетом. Когда она позже доложила об увиденном Роланду, тот чуть со стула не упал. Этим утром воины пробежали всего 4 километра. Глава 93. Вооруженные силы. Через несколько дней после праздника Роланд наконец принялся за свой большой проект по фермерству. Он слышал ритмичный звук капающей воды за окном, дождя не было, это всего лишь таял снег. Когда он приезжал на Новый год в деревню, то целыми днями просто лежал у окна и наблюдал за тем, как таяли огромные образовавшиеся за зиму сосульки. Но теперь у него не было лишнего времени на такое глупое времяпрепровождение. Впрочем, разработка планов на ближайшее будущее очень хорошо шла под звуки, пробуждающиеся после долгой зимы земли. Согласно информации, собранной за прошлые годы, снег будет таять примерно неделю. Впрочем, дорога до крепости Длинной Песни будет в порядке только через месяц. Дорога была сплошной грязью и не имела системы отвода вод, поэтому долго сохла. Роланд уже прикинул, что если он хочет одержать победу над войском крепости Длинной Песни, то сначала должен построить между городами хорошую крепкую дорогу, по которой можно будет путешествовать даже во время проливных дождей. Впрочем, сейчас у него была проблема более глобальная – реорганизация армии. Без мощной и сработанной армии победить в битве против более многочисленного войска крепости Длинной Песни было невозможно. Перевод патруля в постоянную армию был лишь первым шагом. В будущем еще возникнут проблемы с дисциплиной и с новыми правилами, наградами и наказаниями. Несмотря на то, что в детстве Роланд многое искал, играл в китайские шахматы, он уже забыл тактические, практически все правила. Впрочем, недолго думая, он решил придумать новые. В конце концов, он создатель новой армии, и даже если он где-нибудь напортачит, то никто и не заметит. Таким образом, вскоре на бумаге появился набросок структуры армии города пограничный. По убыванию воинов: дивизия, взвод, команда, отряд. Учитывая то, что для управления пушкой требовалось 5 воинов, дело обстояло так. В отряде 5 человек, в команде 10 отрядов, во взводе 10 команд. Роланд еще не решил, сколько взводов должно быть в дивизии. Собирался подумать над этим позже. Прикинув общие обзоры битв данной эры, он понял, что достаточно послать на поле боя пару-тройку взводов, и победа будет у него в кармане. Когда он, наконец, разобрался с основной структурой армии, Роланд облегченно вздохнул. Следом за этим он занялся правилами и указами, и это оказалось намного проще. Вдобавок к обязанности постоянно носить военную форму, солдаты еще были обязаны подчиняться офицеру, не дезертировать, не предавать друзей и так далее. Первым делом Роланд запретил издевки и грабежи. Грабежи причиняли огромное количество проблем, причем они оказывали такой отрицательный эффект на местное население, что людям по несколько лет приходилось оправляться от краж. Именно поэтому Роланд тогда и настаивал набирать патруль только из числа гражданских. Когда на призыв лорда воевать собиралась аристократия, она не ставила для себя целью выиграть войну. Ей больше всего было интересно поживиться чем-нибудь за счет мародерства. Другими словами, аристократы вступали в войны только по одной причине. Там они могли безнаказанно грабить простых людей на территории врага. Что касалось торговцев, не говоря уже о всяких бандитах, несмотря на то, что они выглядели сурово и мощно, они тоже были чем-то вроде трепыхающегося на ветру флага. Разбой приносил им неплохой доход, так что надеяться на дисциплину в кругах этих товарищей было глупо. Только армия, сколоченная из гражданских, не будет рассматривать своих соотечественников как бесправный мусор. Конечно, слепо доверять дисциплине и моральным принципам было недостаточно. После многочисленных боев в сердцах воинов будет расти жадность, увеличиваясь с каждой победой. Поэтому воинам нужно платить и в соответствии с их амбициями, чтобы у тех не возникло даже желания нелегально наживиться за счет проигравших. Чтобы удостовериться, что награда будет достаточно, Роланд решил в качестве высшей меры поощрения раздавать куски земли. Если воины достигнут в бою ошеломительных успехов, то в награду получат собственные земли. У Роланда было много бесхозных территорий. Например, вся земля между городком Пограничный и крепостью Длинной Песни. Может быть, в будущем роздана воинам. Больше 90% земли сейчас принадлежало аристократам, поэтому такая щедрая награда вызвала огромный интерес. Как только Роланд выдаст воинам землю, они станут еще преданнее. И если кто вдруг захочет свергнуть принца, то его верные люди приложат все усилия к тому, чтобы это не произошло, таким образом защищая не только Роланда, но и свои земли. В конце концов, человечеству нужно было управлять не словами, а надеждой на получение личных благ. Короче говоря, пока Роланд будет в состоянии исполнять разные несерьезные прихоти своих людей, никто и не захочет его скинуть с трона. Роланд собирался одаривать своих воинов кусками земли, размером максимум акров в 10. Это очень сильно отличалось от того, как в этом мире было принято раздавать земли. На подаренной территории воины могли построить себе семейные поместья, приобрести крепостных или нанять фермеров для возделывания полей. Но каким-то индустриальными проектами воины заниматься права не имели. В отличие, например, от рыцарей, которые выдавали территории размерами до нескольких тысяч акров, что вполне было сопоставимо с размерами каких-нибудь мелких деревушек. Также рыцари имели право получать доход от различных индустрий. В конце концов, откуда-то же надо было брать деньги на военные приблуды, лошадей и оружие. Аристократия не интересуется подачками вроде таких маленьких кусков земли, поэтому сильно возмущаться не станет. Впрочем, тот факт, что у некоторых солдат уже есть земля, а у других еще нет, может сильно разобщить войско, поэтому Роланд решил сделать земли чем-то вроде отставной пенсии. В то же время, чтобы централизовать свою власть и не допустить возникновения мысли «слуга моего слуги, не мой слуга», Рун будет дарить воинам лишь право на землю, но не право на отделение. Другими словами, все розданные им земли останутся под влиянием его законов, указов и принципов. Эти земли должны стать чем-то вроде стартовых капиталов для будущих фермерских семей. После того, как Роланд аккуратно записал систему выдачи наград на бумагу, он глубоко вздохнул и потянулся. Теперь он, наконец, сможет посвятить время своему собственному проекту науке и развитию. С увеличивающейся скоростью изготовления ружей было бы глупо и дальше продолжать использовать копьеносцев для защиты стрелков, поэтому нужно сделать так, чтобы те могли воевать сами по себе. И для этого проблемы у Роланда, и для этой проблемы у Роланда уже было одно готовое и очень простое решение. Нужно было просто приделать к ружьям штыки. Роланд, конечно, не думал, что его воины перехватят инициативу и сами пойдут в рукопашный бой, но все же предоставить им что-то для самозащиты было необходимо. Вдруг мощи оружия не хватает, чтобы полностью подавить боевой дух противника, и те бросятся в атаку, как загнанные в угол крысы. Такое оружие, как штыки, сделать было очень легко. Если описать его простыми словами, то штык был простым острым конусом. Впрочем, убойной силы ему нужно было добавить, просто вырезав на шипе углубление. Главной проблемой здесь было место соединения шипа с винтовкой. Для начала Роланд представил шипы, приделанные к деревянным ручкам, которые очень просто разместить прямо в дуле у ружья. Минус у этого способа было довольно очевидным. Пока в дуле будет шип, стрелять из ружья не представляется возможным. Плюс, если шипом кто-нибудь заколет, то его не нулевой шанс, что этот самый шип застрянет в теле врага. Поэтому Роланд еще немного поразмышлял и придумал. Ему нужны штыки-насадки. С помощью железного крепления штыки можно будет насадить прямо на стволы ружей. Главное, чтобы диаметр насадки слегка превышал диаметр самого ствола. Воины должны были лишь нацелиться на дуло железный держатель, затем разместить в нем штык и зафиксировать его какой-нибудь заглушкой. После этого штык становился закрепленным и мог стрелять в теле врага. Лезвие штыка будет иметь три острия. Рану от такого штыка будет очень трудно вылечить. После установки штыка на дуле ружья станет чуть длиннее. После установки штыка дула ружья станет чуть длиннее, и он будет мешать перезаряжаться. Но это, по крайней мере, из ружья все еще можно будет стрелять. Да и изготавливать такие штыки будет гораздо легче. Если Роланд сделает один, то любой кузнец сможет его подготовить, лишь только увидев. Но ему придется тренировать своих солдат, чтобы те могли орудовать этими штыками на поле боя. Но Роланд, естественно, и сам не умел обращаться со штыками. Впрочем, он припомнил, что его рыцарь-командор как-то раз хвастался, что может справиться с любым оружием. Поэтому важные задания по обучению солдат работе со штыками можно было поручить ему. Глава 94. Разрушению не нужна причина. Производство артиллерии тоже шло семимильными шагами. Вторая партия будущих пушек уже была готова для сверления, а на третью все еще собирали материалы. Если все пройдет удачно, то у Роланда через месяц будет уже 4 красавицы пушки. Несомненно, у него был огромный перевес по мощности огнестрела. Но Роланд еще не знал, как же именно он сможет повернуть этот перевес себе в пользу и одержать победу. Перед тем, как попасть в этот мир, Роланд работал словно на автомате, как механическая собачка. Как и для большинства людей из его прошлой жизни, он черпал знания о войне только из книг по истории, фильмов и игр. Если бы дело касалось битвы на холодном оружии, то он просто передал бы полномочия железному топору или Картеру. Но эта битва будет принципиально другой. Здесь, в этом мире, не было никого, кто понимал бы устройство новых орудий лучше, чем сам Роланд. Поэтому единственное, что мог сделать Роланд, это аккуратно собрать все имеющиеся сведения и на их основе разработать собственный план, иногда прибегая к своим знаниям из будущих эпох. Чтобы хоть немного быть уверенным в победе, Роланд каждый день заставлял молнию летать между городом Пограничный и крепостью Длинной Песни. С одной стороны, ему нужно было знать состояние дорог, с другой высчитать точное расстояние между городами. Роланд был уверен, что победа в войне строится на причудливой смеси из-за собранной информации и аккуратных расчетов. Построение тактики или разработка каждой стадии боя — все это, как и окончательная победа, зависело только лишь от двух факторов. Роланд схватил метровый железный стержень и 100-метровую веревку, которыми он измерял дальность стрельбы пушек, и затем отправился на поле, где артиллерия ставила опыты в стрельбе. Там он отметил с помощью труб и веревки расстояние в километр и заставил молнию летать туда-сюда на одной и той же скорости. Когда она, наконец, смогла приноровиться поддерживать нужную скорость, Роланд принялся замерять дистанцию между крепостью Длинной Песни и городком Пограничный. Он описывал песочные часы. Он использовал песочные часы, чтобы отмерить нужные на полет туда и обратно время. А затем аккуратно высчитывал расстояние. Оно составляло около 55 километров. Конечно, это было лишь прямое расстояние. При путешествии на своих двоих пришлось бы дважды сделать большие крюки, чтобы обогнуть высокие горы, вставшие на пути. В общем, если герцог и решится на атаку, на одну только дорогу у него уйдет дня 3. У Роланда была отличная разведчица молния. С ее помощью он всегда будет знать, где именно находится враг и что он делает. В радиусе 2 километров от городка Пограничный Роланд установил множество сигнальных флагов, отмечающих дистанцию. Так что артиллеристам будет легко стрелять, если враг вдруг подойдет слишком близко. Не придется даже пристреливаться. Теперь Роланд заволновался другом. А что он будет делать, если герцог не решится на атаку? В этот момент кто-то постучался в дверь. Найтингейл, которая все это время молча лежала на диване и жевала сушеную рыбу, испарилась в тумане. Увидев это, Роланд закашлялся и крикнул: «Входите!» Открылась дверь, и в комнату вошел советник Баров. «Ваше высочество, аристократ из крепости Длинной Песни желает вас видеть». «Кто?» — оборвал его Роланд, затем спросил еще раз. «Они опять того послали... того посла прислали?» «Нет, это не тот посол», — покачал головой Баров. «Это один из знати, которая сбежала отсюда перед началом демонических месяцев. Баров. Барон Корнелиус. Он, в общем, назад пришел». Роланд на мгновение задумался о том, а потом сообразил, что в городке пограничной все-таки жила знать, которая после сбежала в крепость. Как они посмели вернуться сразу же после наступления весны? Они что, не чтут законов? Ну и зачем ему ко мне приходить? «Мы снесли его дом, когда построили защитные стены», — усмехнулся помощник. «Если вы хотите его принять, если вы не хотите его принимать, я его вышвырну». Роланд хотел было воспользоваться предложением, но придумал. «Пусть барон подождет меня в кабинете». «Может, с помощью этого барона получится слегка надавить на крепость Длинной Песни. По крайней мере, Роланду это очень бы понравилось». Пострадав полчаса сущей ерундой, Роланд, наконец, вальяжно вошел в кабинет. Он сразу же увидел очень толстого мужчину, который нетерпеливо расхаживал по комнате. Когда он ходил туда-сюда, то его жирные щеки трепыхались в такт шагам. Заметив, что его высочество наконец явился, барон прекратил ходить и поприветствовал Роланда. «Садись!» Роланд подошел к столу и сам уселся на стул. Обычно он приказывал поварам приготовить хотя бы десерт, но сегодня даже чаю не приказал подать. «Ваше высочество, мой принц!» пробормотал Корнелиус, не успев даже присесть. «Как вы могли позволить тем тупым каменщикам разобрать мой дом? Это был очень хороший дом. Он был изготовлен из самых лучших материалов. Даже доски для колонн были наилучшего качества. Когда я его строил, то потратил сотню, нет, полторы сотни золотых роялов». Он активно махал руками, пока говорил. 150. Услышав это, Роланд еле удержал ехидный смешок. Если бы на его месте был прошлый принц Роланд, то он, может быть, им повелся бы. «Ты имеешь в виду тот дом, который стоял дальше всех на западе?» «Ну, — кивнул Корнелиус, соглашаясь, — это было хорошее поместье. Оно уступало только дому барона Симмонса. Какая жалость, что он стоял слишком близко к стене и загораживал моим людям проходы», — сказал Роланд. Он остановился на пару секунд, а затем продолжил. «Ну, ратуша уже решила выплатить компенсации». «Сколько?» — Роланд показал тому два пальца. 20 золотых роялов». «Это же слишком мало, ваше высочество», — заговорил Корнелиус, разбрызгивая повсюду слюну. Вдруг он успокоился, вынул носовой платок и утер им пот на лбу. «Ну, раз 20 золотых роялов, где мне получить деньги?» «Получить?» Роланд состроил удивленное лицо. «Так деньги уже выплатили хозяину дома». «Что? Подождите-ка, подождите. Я владелец того дома». «Нет, не вы. Тот дом принадлежал... Блэром, капитану моего второго отряда патруля». «Это еще кто такой?» — громко поинтересовался барон. «Ваше высочество, вы ошиблись, я хозяин того дома». «Но я же не видел вас зимой. И как вы можете тогда быть владельцем того дома?» Роланд вопросительно поднял бровь. «Конечно, меня здесь не было. Я уехал в крепость Длинной Песни. Да кто вообще остался бы здесь, в этом богом забытом месте, которое зимой годится только для охотничьих угодий, для демонических тварей?» «Так вы хотите сказать, что бежали от страха перед демоническими зверями, и вы еще имеете наглость называться лордом?» — поинтересовался Роланд. «Я, ошеломленный барон не нашел, что ответить». «Стража!» — Роланд хлопнул в ладони, и в комнату моментально появились двое охранников, встав по обе стороны от Корнелиуса. «Мы в дворце Галлом. Вы что собираетесь делать?» О, это будет довольно просто и ясно. У тебя есть два варианта. Роланд встал, сменив Корнелиуса холодным взглядом. Первый, ты признаешь, что ошибся, и тот дом не твой. В таком случае я буду расценивать произошедшее просто как фарс. Второй, ты признаешь, что перед демоническими месяцами предал своего лорда и сбежал в страхе перед битвой в крепость. Если выберешь этот вариант, то я брошу тебя в тюрьму за дезертирство, а там ты будешь ждать, пока тебя повесят. Ну, что ты выбираешь? Лоб Корнелиуса и не думал прекращать потеть. Мужчина в ужасе сглотнул, подумал пару секунд и пробормотал. «Ваше высочество, я ошибся, этот дом был не моим». Так что это была всего лишь ошибка. Роланд пожал плечами и обратился к страже. «Проводите барона до выхода». Когда Корнелиус был почти у двери, принц его еще раз остановил. «Итак, раз уж вы собираетесь на всех парах вернуться назад в крепость Длинной Песни, не передадите ли вы туда мое сообщение? Скажите этим, тем, кто ошибается так же, как вы, если они не хотят выбрать второй вариант развития событий, то пусть тут даже и не показываются». «Все, как вы и скажете, ваше высочество». Корнелиус натянуто улыбнулся и вышел из комнаты. Но Роланд успел заметить, как на лице мужчины мелькнуло бешенство, и он скрипнул зубами. «Так я уж точно расшевелю осиное гнездо в крепости Длинной Песни, ведь так?» С усмешкой подумал Роланд. Глава 95. Встреча. «А твою мать, ну мать твою же! Этот дебильный принц, да его ж сюда чисто из жалости прислали, чтобы не убивать!» Злобно думал Корнелиус. Впрочем, двое крепких стражников с мечами, идущие позади него, не позволяли Корнелиусу расслабиться. Поэтому барону пришлось засунуть все свои возмущения куда поглубже. Когда он, наконец, добрался до выхода из замка и отделался от стражников, Корнелиус облегченно вздохнул. Он вынул из кармана и уже влажный носовой платок и утер им лоб. Потом с отвращением сплюнул на землю, представляя, что плюет прямо в лицо принцу. Впрочем, беситься Корнелиус от этого не прекратил, поэтому стал яростно топтать свой же плевок, пока, наконец, не успокоился. «Ты решил, что можешь устоять против войск крепости Длинной Песни только потому, что отбил город от демонических зверей? Ну-ну, продолжай. Хорохориться. Недолго же тебе осталось тут павлином расхаживать». Корнелиус вдруг подумал, что если бы он не получил из своих источников надежную информацию, то не осмелился бы так рано заявиться в городок пограничный. В основном сначала в город стягивались простолюдины, а уж потом, намного позже, и аристократы. Не аристократам же заниматься грязной работой, такой как восстановление города, охота и работа в шахте. Аристократы занимались лишь управлением производством, а еще ждали, пока в городе не наберется достаточно для продажи руды. В свободное время знать ходила по домикам охотников и выпрашивала, не желают ли те продать какие-нибудь красивые штуки. Но в этом году ситуация была совершенно другой. От финансового директора, господина Рейнольдса, Корнелиус услышал, что герцог Райан уже готовится выкинуть четвертого принца из городка пограничный. Причем это не было предательством короля Грейкасла, а наоборот, прямым подчинением его приказу. Новый король Тимоти Уимблдон приказал: «Роланд Уимблдон больше не является лордом городка пограничный. Если он хочет, чтобы ему выдали другой кусок земли, то пусть возвращается и предстанет перед королем». Герцог Райан вслух прочел этот приказ прямо рядом с сэром Рейнольдсом, который за 5 лет умудрился дослужиться до простого клерка в ратуше до финансового директора. Если бы недалекое родство Корнелиуса и господина Рейнольдса и не тот факт, что барон каждый год посылал тому 2 великолепные шкуры, то Рейнольдс никогда бы не узнал, что творится в умах власть имущих Запада. Выдача новой территории по возвращению королю. Это были лишь пустые слова, даже Корнелиус это понимал. Он знал, что первого принца, не дав ему сказать ни слова, моментально отправили на гильотину. Так что если четвертый принц вернется в столицу, неужели король не его помилует? Западные границы были, несомненно, под управлением герцога Райана. Единственным вопросом здесь было то, будет ли герцог ждать приказа короля Тимоти или станет действовать самостоятельно. Впрочем, как только герцог займется этой проблемой, Рональд Уимблдон станет просто бездомной собакой. Именно поэтому Корнелиус и рванул в городок пограничный. Ему хотелось первому добраться до всех хороших шкур у охотников и, может быть, выставить на продажу свой дом. Он считал, что идея насчет шкур была очень даже гениальной. В прошлые годы все простолюдины тоже сбегали в крепость Длинной Песни, поэтому обычно в это время у них никаких шкур еще и не появлялось. Но раз уж они в этом году остались в городке, то однозначно разжились за зиму чем-нибудь интересным. В общем, Корнелиусу не только рассчитывал разжиться деньжатами, но и закрепить дружеские связи с Рейнольдсом, преподнеся ему еще парочку красивых мехов. Корнелиус даже попросил у Рейнольдса пристроить его куда-нибудь в ратушу, даже на место простого клерка. Даже это было немного лучше, чем скучная жизнь в этом богом забытом городишке. Собственно, поэтому барон и собрался продать свой дом, раз уж он ему не понадобится. Продать надо было очень быстро. Кто знает, когда герцог Райан пойдет в атаку на Роланда. Там вполне могут набежать жадные наемники и просто-напросто разворовать все и сжечь дом, принеся Корнелиусу одни лишь убытки. Но он и представить себе не мог, что дом не наемники сожгут, а разберут по приказу непосредственно принца. Еще раз подумав об этом, барон в ярости заскрипел зубами. Это же был один из его лучших домов. Конечно, 150 золотых роялов были сильно преувеличены ценой, но за 30 золотых его точно продать можно было. Чтобы поскорее получить деньги, Корнелиус даже поклонился и согласился на 20 золотых, но кто ж знал, что принц сошел с ума. Вместо того, чтобы просто отдать барону его денежки, Роланд угрожал ему казнью. Он что, не знал, что каждый год перед началом зимы вся знать эвакуируется в крепость Длинной Песни? «Подожди-ка». Корнелиус внезапно остановился, как вкопанный. «Здесь что-то не так». Да, барон раньше слышал, что четвертый принц довольно избалован. Он всегда действовал, не раздумывая. Он даже злостно надругался над женой барона Саймонса сразу же после прибытия в городок пограничный. Впоследствии это даже превратилось в шутку для узкого круга. Но то, что увидел сегодня Корнелиус, никак не совпадало с ожидаемым. Принц не рассердился и не поступил как-то глупо. Наоборот, это Корнелиус впал в истерику и опозорился, поступив необдуманно. Сам же принц весь диалог разговаривал спокойным и ровным тоном. Так почему же Корнелиус так испугался и безговорочно отдал свой собственный дом? Если бы он продолжил настаивать на том, что дом его собственность, принц его и в самом деле казнил бы? Да, Корнелиус не удержался, пожал плечами и почувствовал, что снова потеет. Теперь, анализируя разговор с принцем, барону казалось, что вместо принца он говорил с самим герцогом Райном. Барон, естественно, замотал головой, пытаясь добраться до старых воспоминаний где-то на задворках сознания. Впрочем, недолго четвертому принцу осталось важничать. Вскоре герцог Райан вернет городок пограничный под свое командование, и потом принц Роланд Уимблдон будет под стражей отправлен назад в Грейкасл. Уж тогда-то Корнелиус вдоволь позлорадствует. Да, те 20 золотых роялов потеряны навсегда, но за них вскоре отомстит сам герцог. Додумавшись до таких выводов, Корнелиус наконец успокоился. В конце концов, он все-таки заполучил несколько замечательных красивых шкур. Раз уж ему не нужно продавать дом, то он может отправиться назад в крепость прямо сейчас. Он точно доставит то идиотское послание принца всем баронам в крепости. Когда он вернется в крепость, он со всей осторожностью сымитирует интонацию принца, чтобы все знали, как хорошо тот блефует. Когда Корнелиус, наконец, вышел за территорию замка и уже направился к гавани, он вдруг обогнал женщину в капюшоне. Вначале он не увидел ничего странного, но в конце концов горожане вечно сновали туда-сюда. Но эта женщина была одета очень хорошо и тепло. Может, это была какая-нибудь девица или женщина из зажиточной семьи, которая ходила в гости к принцу. Но вдруг ветер слегка отогнул ее капюшон, и Корнелиус застыл, не в силах даже вздохнуть. «Господи, вот так и должны выглядеть все женщины. У нее длинные зеленые волосы, и одного взгляда на часть ее лица хватило, чтобы я застыл. Даже если сам король Грейкасла соберет у себя всех аристократок, он не найдет женщины краше. Как такое может быть, что эта красотка прячется здесь, в городке пограничной?» Он развернулся и попытался догнать девушку, только лишь чтобы посмотреть, что она будет делать. Барон сразу же понял, что она идет прямо в замок. «Это что, вот с такими женщинами принц шашни устраивает?» Барон слегка посомневался, но потом сдался. Он просто не хотел больше иметь дел с четвертым принцем, ни с чем-либо, что с ним связано. Герцог Райан должен заняться этим сумасшедшим, так что Корнелиусу нужно вернуться назад в крепость молча. Добравшись, наконец, до пирса, барон поднялся на свой собственный одномачтовый клипер. Матросы подняли парус, и вскоре лодочка быстро отчалила, направившись в сторону крепости Длинной Песни. По пути назад, греясь на солнышке, Корнелиус увидел кое-что невероятное. Примерно в 8 километров от городка пограничной, посреди снежного поля, находилась огромная толпа людей, одетых в одинаковую коричневую кожаную броню. К спине каждого были прикреплены деревянные пики. Люди, построившись в шеренгу, медленно маршировали прямо по снегу. Между людьми и бароном был маленький лесок Корнелиусу, поэтому Корнелиусу не сумел все разглядеть, но был уверен, что людей там наберется больше сотни. Это те фермеры, которые помогли принцу отбиться от демонических зверей. В начале года, когда на дорогах еще лежали сугробы, по ним было очень сложно ходить. Корнелиус даже думал, что думать об этом не хотел. Но эта группа людей просто-напросто шла по дороге, причем казалось, что снега у них под ногами 30 сантиметров, а это уже немало. Барон хотел было рассмеяться над идиотской картиной, но обнаружил, что не может. В его сердце вдруг зародилось странное чувство сомнения. А смогут ли рыцари под управлением герцога Райана так же легко ходить по снегу? Глава 96. Ливс. Ливс видела, что повсюду туда-сюда снуют занятые люди. Она и подумать не могла, что когда-нибудь вернется в обычный город. Она вошла в городок пограничный, но пока ей на пути попадались только одноэтажные каменные домики, покрытые слоем пыли. Несмотря на то, что она всего полгода назад сбежала в непроходимые горы, Ливс уже сейчас казалось, что простой город — это другой и чужой для нее мир. Демонические месяцы только-только закончились. Обычно в конце зимы простые горожане испытывали нехватку еды и одежды, их телосложение оставляло желать лучшего, по крайней мере. Ривс видела именно такие картины, когда бежала из города Сильвер на запад. Везде валялись умершие от голода и холода люди, а те, кому посчастливилось выжить, передвигались словно зомби, медленно шатаясь, смотря перед собой отсутствующим взглядом. Но в этом городе практически все жители были полны жизненной силы и радостны. На крыльцах некоторых домов даже висела сушеная рыба. Некоторые горожане взобрались на крыши и чинили там черепицу. а молодежь расхаживала с мотыгами и молотками. Они разговаривали, смеялись, направляясь в северную часть города, чтобы не дать людям повода с собой заговорить. Ливс посильнее натянула свою шапку. Замок стоял на очень поразительной местности. Он был расположен на юго-западе холма, на самом его верху. Вокруг Ливс не было никаких растений, поэтому тихо пробраться в замок было очень непросто. Можно, конечно, было спрятаться в огромном дупле дерева, но если она заставит это дерево мирно шататься к замку, это будет слишком. Для ведьмы Ливс была слишком уж неопытной в маскировке, поэтому, тщательно продумав все варианты, Ливс решила не прятаться, а просто-напросто нагло у всех на виду отправиться прямо в замок. Если Найтингейл не врала, то у Ливс не будет проблем, даже если она войдет в замок через главные ворота. Ну а если Найтингейл все же предала ведьмовскую ассоциацию и саму Ливс, то девушка была уверена, что запросто сможет сбежать от двух стран у входа в замок. Оставался еще один самый худший вариант. Найтингейл предала всех, и принц не нанимал к себе на работу ни одной ведьмы. В таком случае Лив, скорее всего, погибнет. Найтингейл была очень искусной боевой ведьмой. В ассоциации очень мало сестер могли с ней справиться. Если Найтингейл захочет убить Ливс, то она так и сделает. Она, скорее всего, даже сильнее Кары. Если будет бой, то личность победителя уже известна. Впрочем, Ливс сейчас была морально готова даже к самому худшему варианту развития событий. Если она не сможет вернуться к сестрам, то место наставницы займет Скролл и поведет ведьм в светлое будущее, не зная, куда идти, не зная, куда именно заведет их судьба. Впрочем, этого не знает никто. Поэтому Ливс отважно шла вверх по холму, неумолимо приближаясь к воротам замка. Вскоре ее заметили стражники, которые мгновенно схватили рукоятки своих мечей. Один из них громко крикнул: «Это дворец принца, здесь тебе нет места, быстро отправляйся назад». Он замолчал, а потом добавил: «Если ты хочешь сообщить что-нибудь важное, то отправляйся налево по улице, дойдешь до ратуши, а там тебя обязательно примут». Ливс глубоко вздохнула и, чуть помедлив, сняла капюшон. Неудивительно, она заметила на лицах стражников удивление. Дождавшись, пока они придут в себя, Ливс тихо сказала: «Я ведьма». Не успев договорить, она уже ждала, что стражники моментально выхватят свои мечи, но они просто взглянули друг на друга. Обычные люди не могли спрятать отвращение при взгляде на ведьму, но эти двое глядели на нее лишь с любопытством, а один из них даже заинтересованно спросил: «Ты ведьма? А что ты умеешь?» Услышав этот простой вопрос, Ливс еле-еле смогла сдержать вопль радости. Пытаясь говорить недрожащим голосом, она попросила: «Я хочу встретиться с Найтингейл, Анной или Наной, если это можно». Найтингейл рассказывала, что ведьмы были частыми гостями в этом замке. Принц не ограничивал их свободу, выступая только лишь охранником. Они даже могли уходить и приходить по желанию. Но если Найтингейл обманула, то стражники не узнают эти имена. Стражник, который и задал вопрос, повернулся к напарнику, похлопал его по плечу и сказал: «Ты пока постой с ней тут, я схожу, доложу его королевскому высочеству». Ливс проводил его взглядом. Вот он зашел за ворота, а затем отправился по направлению к саду. Ожидая дальнейшего развития событий, Ливс обдумывала все возможности. Что случится? Найтингейл поприветствует ее как сестру, или прямо в данный момент Ливс окружает стража, или прямо сейчас, откуда ни возьмись, ее пронзит кинжалом. Ливс обнаружила себя раздирающую противоречиями. Очевидно, что она хотела повесить Найтингейл, но чем ближе она подходила к ответу на свои вопросы, тем больше боялась ошибиться и разочароваться. Может, Найтингейл была секретным агентом? Она же не выдумала имена Анны и Наны. или все же выдумала. Ливс никогда не думала, что время может течь так медленно. Между ударами сердца, казалось, проходило целые сотни лет. Слишком долго приходится ждать момента, когда ее судьба будет решена. Наконец, Ливс не знала, сколько именно времени прошло. Она услышала знакомый голос Найтингейл. Девушка была в трансе, она не знала, был ли голос галлюцинацией или реальностью. В воротах появилась подозрительно знакомая фигура. Она быстро подбежала к Ливс и заключила ее в крепкие объятия. «Ливс, добро пожаловать домой!» «Вот, это моя запасная форма. Ты пока можешь надеть ее». Яростно, копошась у себя в гардеробе, предложила Найтингейл. «Вот курточка, ботинки, ночную рубашку и банное полотенце». «Ты почему так спешишь?» С улыбкой покачала головой Венди. «Подожди, пока проснется его высочество, и он прикажет выделить ей собственную одежду». Увидев, как сильно Найтингейл о ней заботится и хочет помочь, Ливс чуть не расплакалась и быстро заморгала, пытаясь унять непрощенные слезы. Найтингейл с самого начала не врала. Принц, который хорошо относился к ведьмам и в самом деле существовал. «Может, сначала примешь ванну?» — поинтересовалась Найтингейл и положила халат и полотенце прямо перед Ливс. «Прямо сейчас его высочество спит. Но когда он, наконец, проснется, Том с радостью тебя примет. Итак, вы нашли священную гору. Как вообще поживают другие сестры?» Как только Найтингейл договорила предложение, Ливс вдруг расфокусировалась и, не в силах больше сдержать боль, обняла подругу и горько расплакалась. Плакала она долго, полностью намочив кофту Найтингейл слезами, но, наконец, смогла взять себя в руки и успокоилась. И Ливс принялась рассказывать о том, что произошло с момента побега Найтингейл и Венди. Она рассказала о всех тех бедах, что пришлось пережить ведьмам, и когда она, наконец, добралась до той части, в которой говорилось об оставшихся валяться в пустошах мертвых ведьмах, то почувствовала, как Найтингейл утешающе сжимает ее ладонь. Когда Ливс наконец договорила, Венди выглядела очень плохо. «Я никогда бы не подумала, что Кара уничтожит ведьмовскую ситуацию. Из 42 сестер в живых осталось только 7. А ведь они были и моей ответственностью, пока я не решила перейти на сторону Найтингейл». «Это не твоя вина», — мягко сказала Найтингейл. «Никто не умеет предсказывать будущее. Теперь очень важно решить, что же мы будем делать дальше». Она взглянула на Ливс. «Ты сказала, что кроме тебя живы еще 6 ведьм. Где они сейчас?» «Они у начала каньона ждут от меня сообщения. Мы договорились, что если вдруг я не вернусь, то Скролл уведет их подальше отсюда. Может, она повела бы их на крайний юг. Может, даже на... они пересекли бы океан. Тогда нам надо в каньон. Пошли, заберем их и приведем сюда», — взволнованно сказала Найтингейл. «Так, я пошла, а Венди тут о тебе позаботится». «А ну стой! Вдруг они тебе не поверят. Ливс должна пойти с тобой. Еще позови молнию. Сейчас она вроде тренируется свой полет до крепости длинной песни. Возьмите лошадей, пусть сестры не идут сюда пешком. Они и так уже долго шли», — запротестовала Венди, раздавая указания. «Но его высочество, он же еще спит». Ливс замерла. «Разве вам не надо сначала спросить его позволения?» «Не беспокойся», — заверила ее Найтингейл. «Если бы мы сообщили его высочеству прямо сейчас, то он с ума бы сошел, пока ждал. Когда же приедут сестры?» Глава 97. Новые ведьмы, новые способности. Когда Роланд наконец явился в свой кабинет, то с удивлением обнаружил, что его там ждала не Найтингейл, а Венди. Что произошло? Принц налил себе чашечку теплой воды. «Где Найтингейл?» «Она пошла встретить сестер». «А ты почему не...» Не договорив, Роланд сообразил, что что-то не так. «Погоди-ка, каких еще сестер?» «Наших сестер из ведьмовской ассоциации. Они пришли к городку Пограничный», — объяснила Венди. «А они разве уже не ищут священную гору?» Вдруг он подпрыгнул от нетерпения. А сколько их там? А там есть та, которая хотела убить Найтингейл. Вроде ее зовут Кара. Она тоже пришла. Нет, Ваше Высочество, они не смогли найти священную гору. Когда они, наконец, сумели дойти до пустоши, то их там атаковали чудовищные монстры. В общем, выжить сумели только 7 сестер. Венди пересказала принцу все, что рассказала Ливс, и принялась извиняться. Простите, Ваше Высочество, вы еще спали, и мы решили, что Найтингейл и Молния пойдут и приведут сестер. «Да не», — отмахнулся Роланд, — «вы же уже знаете, что я не ругаюсь на принятые вами решения. Какие у них способности?» «Вот этого я не знаю, но Ливс говорила, что боевых ведьм не осталось. Возможно, Венди замялась. Может, они будут вам бесполезны?» «Не боевые ведьмы?» Роланд внезапно оказался полон различных надежд. Малый радиус действия ведьмовских сил и камень воздаяния и так очень сильно урезали боевые возможности. Поэтому ведьм с большим успехом можно было использовать в производстве. Если вдруг среди тех новых ведьм окажется та, кто сможет создавать пластмассу, то это довольно сильно облегчит Роланду процесс производства. Тогда принц сможет прямиком перейти в эпоху механических приборов. А уж если с ними будет ведьма, управляющая электричеством, то она поможет осветить городок пограничный, превращая ночь в день. Если король возьмет в жены ведьму, то они и вовсе смогут достигнуть вершины развития. Этот мир вполне будет способен достичь всех 4 улучшений Дэн Сяонина. Сяопина. Одна только мысль об этом приводила Роланда в детский восторг. «Ваше Высочество, если они вам не нужны...» Молчание для Венди было слишком долгим, так что от волнения она принялась шептать. «Нет-нет, ты что такое вообще возможно...» «Как такое вообще возможно?» Перебил ее Роланд, не дав развить мысль. «Столько ведьм примем... Сколько ведьм придет, столько и примем». На закате успешно вернулась Найтингейл и привела с собой оставшихся сестер из ассоциации. Роланд, который уже их ждал, приказал приготовить богатый ужин в главном зале замка, пытаясь отвлечь женщин от воспоминаний об трудных днях, проведенных в пути. Ведьмы были, несомненно, очень голодными, но они в первый раз в таком роскошном зале, поэтому были очень скованы. Многие из них впервые увидели настоящего лорда, не говоря уже о том, что лорд был принцем этой страны. К счастью, кроме Роланда в зале были еще 2 местные ведьмы, Анна и Нана, которые демонстрировали, как нужно себя вести. Еще не стоило забывать про жизнерадостную молнию. В конце концов, ведьмы перестали смущаться и принялись наслаждаться банкетом, завязав оживленный разговор. Роланд молча жевал кусочек хлеба, внимательно разглядывая таких разных сидящих перед ним женщин. Каждый из них, несомненно, на ее несмотря на ее уникальность, могла считаться очень красивой. Это был один из великих подарков магии. Внешность ведьм была идеальной. Даже никакие пластические хирургии не могли бы найти там изъяны. Ведьмы вполне могли обращать на себя внимание мужчин со всей улицы. Раз уж Карл еще не успел достроить жилую зону для ведьм, разместить новоприбывших можно было лишь в замке. На 2-м этаже были 4 свободные комнаты, поэтому Роланд решил поселить новичков по двое. В конце концов, огромные комнаты были рассчитаны на знать. Там вполне могли поместиться 2 женщины, да еще и место оставалось бы. Принц терпеливо дождался конца ужина и потом, наконец, поинтересовался, какими же силами обладают новые ведьмы. Найтингейл, словно волк, похитивший ягненка, по одной таскала новых ведьм в кабинет. Там Роланд расспрашивал ведьм об их жизни, возможностях и прочем. Это вполне могло быть расценено как собеседование при приеме на работу. Он аккуратно записал все их ответы и даже попросил продемонстрировать возможности, сам в это время прикрывшись камнем воздаяния. Когда последнее собеседование, наконец, подошло к концу, Роланд глубоко вздохнул и потянулся. Если бы он не подозревал, что Найтингейл все это время подглядывала и делала это прямо сейчас, то непременно бы начал напевать какую-нибудь глупую песенку. Несмотря на то, что среди ведьм никто не умел создавать электричество или пластмассу, что, несомненно, помогло бы в ускорении темпов производства, новички все же преподнесли Роланду несколько приятных сюрпризов. Первым и самым важным сюрпризом была ведьма по имени Ливс. Роланд разложил все свои записи на столе и взял в руки ту, что касалась Ливс. До взросления Ливс могла лишь ускорять рост растений и их плодов, но после дня пробуждения ее возможности намного увеличились. Кроме контроля скорости роста, она теперь могла еще управлять растениями. Первую способность можно было использовать при улучшении качества фруктов и семян, увеличить урожай и лекарственные эффекты. Ливс еще могла менять характеристики и внешний вид растений. Согласно пояснениям Ливс, она могла направить магию в мертвую ветку, и на той вырастали зеленые листья. Направляя магию в траву, Ливс могла заставить ее обвиться вокруг ног врага и таким образом схватить его в ловушку. Но самым поразительным было то, что Лив смогла сливаться с деревом. Впрочем, чем больше было растений, тем больше магической энергии требовалось для управления. Поэтому в битвах она предпочитала возиться с травой. Это было быстрее и стоило меньше энергии. Радиус действия магических сил Ливс, для которых не было препятствий, был где-то в районе 5 метров. Сомнений не было. Ведьма, чье имя отдаленно указывало на ее способности и которая обладала роскошными зелеными волосами, очень поможет в развитии агрокультуры. Ее полезность для Роланда была огромной. Для индустриализации требуется огромное количество людей. Причем этих самых людей нужно чем-то кормить. Еду можно было добыть самостоятельно, либо же купить. Если воспользоваться первым вариантом, но посчитаться, то большинство рабочих будет вынуждено отправиться на поля и производить еду. Второй вариант был тоже довольно невыгодным, так как в нынешнюю эпоху транспортировка товаров стоила очень дорого. Ну а теперь у Роланда был друид, и он надеялся, что с помощью всего лишь нескольких фермеров он сможет производить еды достаточно для целого города, что, собственно, увеличит скорость индустриализации на его территории. Поэтому в будущем Роланд заставит Ливс практиковаться в улучшении пшеницы и семян, которые те давали, чтобы те давали больший урожай. Даже если она сможет улучшить их совсем на чуть-чуть, это уже будет в плюс всему городу, позволив поднять максимальное количество проживающих в городе людей. Еще Роланд слышал, что на фьордах водится какая-то уникальная еда. Согласно рассказам Молнии, на фьордах была и картошка, и кукуруза. Если эти слухи были правдой, то добыча этих двух растений станет для него приоритетом. В конце концов, рожь сама по себе не была такой уж высокоурожайной культурой. Роланд аккуратно написал план тренировок Ливс, затем положил его рядом с листочком с информацией, а затем взял со стола другой лист. Вторую ведьму, которую он опросил, звали Скролл. Она была самой старшей из 7 выживших. В этом году ей исполнялось 40. Очень редко можно было встретить такую взрослую ведьму. Чем старше ведьма становилась, тем сложнее ей было пережить демонический укус. Но как только Скролл рассказала, что именно она умеет, Роланд сразу же понял, почему она смогла дожить до 40. Магия подарила ей замечательную память, намного более точную, чем у обычных людей. И со временем память становилась все лучше и лучше. И теперь Скролл запомнила абсолютно все. В день пробуждения возможности Скролл стали еще интереснее. Она могла на короткое время создавать копии книг, которые когда-то читала. Роланд назвал эту возможность «Иллюзия книги». Раз уж Скролл пользовалась своей магией практически все время, то и демонический укус для нее был практически не страшен. И именно благодаря своему дару она, родившаяся в нищей семье, была такой образованной. Идеальная память делала обучение очень легким. Особенно это касалось заучивания наизусть различных текстов. Использование побочной ветви магии было очень напряженным для тела Скролл. Она могла удерживать созданную из ничего книгу так долго, пока у нее не кончалась мана. Обычно маны хватало на 1-2 часа. Естественно, что Скролл была идеальным учителем. Если в будущем Роланду захочется поднять стандарт обучения, то Скролл станет ему незаменимой помощницей. Но сейчас, впрочем, ей даже и практиковаться особо не нужно. Поэтому Роланд просто отложил лист с информацией в сторону, размышляя. Как только у меня будет свободное время, покажу ей несколько примеров в простой математике и физике. Пусть учит. Как только настанет время, она поможет мне с обучением других людей.